полковник 14 января разбил восставших под деревней Сухаревой в 30 верстах от Заинска. Затем у деревни Оскариной разбил отряд Аренкула Асеева 600 человек, потерявший до 200 человек, треть своего состава. При беспорядочном отступлении они мешали друг другу, увязая в глубоких снегах, и гусары подполковника Бедряги рубили их без пощады. То же происходило и при взятии Заинска. Тут опять, доносил Бибиков рапорт от 18 января, предстал случай гусарам продолжать свою работу. Повстанцы, их насчитывалось до 1,4 тысячи человек, потеряли до 400 человек. Всех, кто поддерживал так или иначе восстание, тем более принимал в нем активное участие, посылали в Казанскую секретную комиссию. В нее из разных мест привозили сотни арестованных. В том же рапорте Бибиков писал, что со всех сторон приходят крестьяне, татары с повинную, и сколько таковых будет, донесу. Солдаты, которые положили ружье перед восставшими, когда они брали Заинск, прогнаны сквозь строй, дички за крик многолетия Пугачеву высечены. Поражение под Заинском привело к замирению значительного числа селений. С повинной к полковнику, который оставался в городе несколько дней, являлись представители десятков деревень. Он выдавал им билеты, отпускал по домам, так как, по его словам, держать их негде, потому что 1004 вчерашний день, 18 января, у меня их с повинную было. Бушуев, правитель канцелярии главнокомандующего, писал три дня спустя. Хотя везде посланные команды имеют поверхность над злодеями, но не было еще столь громкого удара, каковой распространил повсюду детешемент Юрия Богдановича, полковника Бибикова. Он продолжал наступление. В конце месяца освободил от блокады отряд майора Перского в дворцовом селе Елабуге. Здесь каратели перебили до 200 человек, затем 30 января вступили в Мензелинск. Повстанцев, отступивших из него и собравшихся в селе Пьяный Бор в верстах в 15 от города, разбил все тот же Бедряга, имевший незначительные потери, 8 раненых. У повстанцев же до 400 убитых, 60 пленных. Следом Бибиков занял Нагайбак, южнее Мензелинска, тоже на реке Ик. Потом 11 февраля разбил в Бакалах повстанцев до 4000, потерявших до 400 убитыми и ранеными. Бибиковский же отряд, около 500 человек, потерь не имел. После этих побед полковнику велели идти на соединение с отрядом князя Голицына. Генерал приказал ему повернуть из Нагайбака к Бугульме. Для действий в тех местах, которые оставлял Бибиков, главнокомандующий направил отряд генерал-майора Ларионова, своего сводного брата. Он должен был идти к Бугульме, от нее якобы к Оренбургу, на самом деле неожиданным маневром повернуть к Уфе, чтобы освободить ее от блокады. Ларионов выступил из Казани 6 февраля. Через две недели, 21 февраля, он был в Кичуе. За два дня до его прибытия повстанцы, воспользовавшись уходом Бибикова, снова взяли Нагайбак, сожгли его. Ларионов, присоединив к своему отряду более 150 солдат и казаков из Бугульмы, медленно двинул свои силы. 27 февраля прибыл в село Большой Акташ. В Нагайбак он вышел только 4 марта. Повстанцы отступали. Жители окрестных селений перешли снова на их сторону, хотя недавно приносили повинную Бибикову, получали у него билеты с прощением вины. Нагайбак Ларионов занял 6 марта, потом пошел к Бакалам, где засели отступившие повстанцы. Но глубокие снега, завалы, сделанные восставшими, заставили его вернуться. Ночью 8 марта двинулся к Серетамаку, где находилось, по разным сведениям, от 1500 до 3000 башкир. Они отступили в Бакалы. Ларионов же снова вернулся в Нагайбак. Его испугали известия о подходе к бакалам брата Чеки Зарубина с помощью